Глава 4. На мгновение Лэндону показалось, что время остановилось. Доктор Маркони неподвижно лежал на полу, и на его груди расплывалось кровавое пятно. Превозмогая действие снотворного, Лэндон поднял взгляд на убийцу со странной прической, которая продолжала идти по коридору. Теперь от открытой двери в палату ее отделяло всего несколько шагов. У порога она посмотрела на Лэндона и вскинула пистолет, целясь ему в голову. «Сейчас я умру», — подумал Лэндон. «Это конец». Тишину больницы разорвал оглушительный грохот. Лэндон невольно отпрянул назад, не сомневаясь, что в него попали, но грохот был не от выстрела. Это доктор Брукс успела броситься к тяжелой металлической двери в палату и силой захлопнуть ее. Щелкнул замок. С перекошенным от страха лицом Сиена опустилась на колени возле лежавшего в крови коллеги и принялась нащупывать пульс. Доктор Маркони закашлялся, заливая хлынувшей горлом кровью щеки и бороду, потом дернулся и затих. «Энрико, не умирай, прошу тебя!» — закричала она. Железная дверь грохотала под градом сыпавшихся на нее пуль, из коридора доносились испуганные крики. Тело Лэндона непостижимым образом обрело подвижность, а паника и инстинкт самосохранения нейтрализовали действие снотворного. Он неловко стал выбираться из кровати, и вдруг его правое предплечье пронзила острая боль. В первое мгновение он решил, что в него угодила пуля, прошившая дверь насквозь. Но, опустив взгляд, увидел, что все дело в оторвавшейся трубке капельницы. Из пластикового катетера, застрявшего в руке, сочилась кровь. От сонливости не осталось и следа. Склонившись над телом Маркони, доктор Брукс продолжала искать пульс. В ее глазах стояли слезы. Затем, будто по команде, она поднялась и повернулась к Лэндону. Выражение ее лица тут же изменилось, на нем отразилась уверенность опытного врача скорой помощи, привыкшего действовать в критических ситуациях. «За мной», — скомандовала она и, схватив Лэнгдона за руку, потащила его в другой конец комнаты. С трудом переставляя ноги, он безропотно подчинился, а из коридора продолжали доноситься звуки выстрелов и испуганные крики. В голове у него прояснилось, но напичканное лекарствами тело слушалось плохо. «Быстрее!» Он был босиком и чувствовал, как от кафельного пола веет холодом, а тонкая больничная сорочка с завязками на спине оказалась слишком короткой для него. Из вены на руке все еще сочилась горячая кровь. За спиной по-прежнему раздавались выстрелы. Это убийца методично пыталась выбить замок, и доктор Брукс бесцеремонно втолкнула Лэнгдона в маленькую ванную комнату. Она уже собиралась войти следом, но вдруг остановилась и неожиданно бросилась назад, чтобы схватить со столика его заляпанный кровью твидовый пиджак. «Какого черта?» Сжимая пиджак в руке, она быстро заперла за собой дверь в ванную, и в этот момент в палату ворвалась убийца. Сиена действовала решительно. Распахнув в ванной вторую дверь, она увлекла Лэндона в смежную послеоперационную палату. Сзади снова раздались выстрелы, и доктор Брукс, выглянув в коридор, быстро схватила Лэндона за руку и потащила по коридору на лестничную клетку. От резкого движения у Лэндона закружилась голова, он чувствовал, что в любой момент может отключиться. Следующие 15 секунд он почти ничего не соображал. Куда-то спускался по ступенькам, спотыкался, падал. Голова раскалывалась от боли. Перед глазами все плыло, ноги не слушались, а каждое движение было как в замедленной съемке. И вдруг в лицо ему дохнуло холодом. «Я на улице». Когда доктор Брук стащил его по темному переулку подальше от больницы, Лэндон наступил на что-то острое и упал, сильно ударившись о тротуар. С трудом подняв его на ноги, Сиенна, не сдержавшись, выругалась, проклиная успокоительное, которым его напичкали. В конце переулка Лэндон снова споткнулся и упал. На этот раз доктор Брукс не стала его поднимать, она выскочила на мостовую, крича кому-то вдалеке. Лэндону удалось разглядеть слабый зеленый огонек такси, стоявшего перед входом в больницу. Автомобиль не двигался, его водитель наверняка спал. Доктор Брукс снова закричала, отчаянно размахивая руками. Наконец фары машины зажглись, и она медленно тронулась в их сторону. Позади Лэндона в переулке открылась дверь, и послышались быстро приближающиеся шаги. Он обернулся и увидел темную фигуру, которая направлялась к нему. Лэндон попытался сам подняться на ноги, но Сиенна была уже рядом и затолкала его на заднее сиденье подъехавшего «Фиата». Лэндон практически съехал на пол, когда доктор Брукс нырнула за ним следом и захлопнула за собой дверь. Заспанный водитель обернулся и с недоумением уставился на странную парочку, забравшуюся к нему в машину. Молодую женщину в медицинской униформе, собранными в конский хвост волосами, и мужчину в рваной больничной сорочке и залитой кровью рукой. Он уже хотел сказать, чтобы они убирались ко всем чертям, как вдруг боковое зеркало разлетелось на мелкие осколки. К машине бежала затянутая в черную кожу женщина с пистолетом в руке. Доктор Брукс едва успела пригнуть Лэндону голову, когда послышался свистящий звук нового выстрела, и заднее стекло разлетелось вдребезги, осыпая их мелкими осколками. Никаких других доводов водителю не понадобилось. Он вдавил педаль газа в пол, и такси рвануло с места. Лэндон был на грани обморока. «Кто-то пытается меня убить». Когда машина повернула за угол, доктор Брукс выпрямилась на сиденье и взяла Лэндона за окровавленную руку. Из вены на сгибе локтя неуклюже торчала игла с обрывком трубки. «Посмотрите в окно», — приказала она. Лэндон повиновался. Свет фар выхватывал из темноты проносившиеся мимо призрачные надгробные плиты. То, что они проезжали кладбище, казалось весьма символичным. Лэндон почувствовал, как пальцы доктора осторожно нащупали иглу, и вдруг она резко ее выдернула. Жгучая боль пронзила Лэндону руку и буквально расколола ему череп. Он почувствовал, как его глаза закатились, и провалился в темноту.